Для 16-летней Бригитты Хельм это был ее первый фильм, а вообще-то она собиралась стать врачом-педиатром. Густав Фрёлих работал в редакции провинциальной газеты в своем родном городке близ Ганновера. Наиболее известный из всей троицы Хайнрих Георг Шульц, таково было подлинное имя Хайнриха Георге, начинал с должности служителя при Штеттинской городской управе. Какая умопомрачительная карьера! Вдруг да и нам так же повезет! «Где наши костюмы?» — спросила я. «Костюмы? Вот вам, держите!» И к нашим ногам свалилась груда старого тряпья. «Закутайтесь в шали и будете изображать старух. По ходу действия вам предстоит захватить катакомбы». Имелась в виду та сцена, где 300 человек, мужчин и столько же женщин, бросаются в атаку, а Густав Фрёлих тем временем спасает город. В фильме разыгрывались жаркие схватки, а у нас зуб на зуб не попадал от холода, ведь съемки шли по ночам. В 5 утра, когда всходило солнце, нас распускали по домам. В течение 5 дней я изображала женщину рабочую, вместе со своими товарками шла на приступ, сносила тычки и удары. Режиссер Фриц Ланг, как заправский генерал, отдавал приказы и безжалостно гонял нас по студии среди декораций фильма. И всегда я видела где-то впереди толстяка оператора в клетчатой кепке, темных очках и с теплым шарфом на шее. Как-то раз на бегу я споткнулась возле самой камеры. «В чем дело?» — спросил он. «Простите, меня толкнули», — ответила я. Он вдруг внимательно посмотрел на меня. «Вы иностранка?» «Да, я русская», — прокричала я уже на бегу. Он что-то выкрикнул мне вслед, но я не расслышала, да правду говоря, и не прислушивалась. С тех пор Карл Фройнд при каждом удобном случае норовил остановить меня. На 5-й или 6-й раз ему это удалось. «Так вы и есть та русская девушка?» Огромной мягкой ладонью он ласково провел по моей щеке и сдернул с меня шаль. «Вот это да!» — воскликнул он. «Я, конечно, догадывался, что под этой маской скрывается какая-нибудь смазливая мордашка, но на такую юную красотку и рассчитывать не смел. Что вы делаете после съемок?» «Я? Да ничего особенного. Помчусь домой, приведу себя в порядок, займусь кое-какими делами. Может, согласитесь со мной позавтракать?» «С удовольствием. Скажите, а вы не могли бы открыть меня?» «То есть как это открыть?» «Открыть во мне кинозвезду». «Ах, вот оно что! Как знать!» И тем же утром в автомобиле Фройнда я мчалась к Ванзее. Там у берега покачивалась на якоре старая барка, его собственное судно с уютным помещением внутри вроде бара. Мы расположились там, и Карл поведал мне всю свою жизнь. А я также откровенно рассказала ему все о себе. Так началась наша дружба. Ни в какие другие отношения она не перешла, хотя Карл был мне очень симпатичен. Я так прямо ему и сказала: «Ты, Карл, женатый человек. Я же намереваюсь либо сделать карьеру, либо выйти замуж. Но и кроме того, в этом он только что сам не признался. Ты уезжаешь в Голливуд, а я остаюсь. Сам видишь, пути наши расходятся, но я надеюсь, что мы еще встретимся». И вот теперь эта встреча состоялась. Мы праздновали ее на ранче Фройндов неподалеку от Голливуда, а от студии Уфа, от добрых старых, нищенских, но исполненных надежд времен, нас отделяли половина земного шара и чуть ли не половина человеческого века. Я даже помнила, что шофера, который тогда служил у Карла, звали Шон, то есть красавчик. «Но забавнее всего оказалась история с подкладкой», — сказала я. И поскольку кроме Карла этот намек никому ничего не говорил, мне пришлось рассказать, как произошло наше с Карлом прощание в Берлине. Я, не стесняясь, поведала об этом в присутствии жены Карла и своего собственного мужа, ведь эта история была настолько характерна для людей той поры с их прихотливыми и щедрыми нравами. На студии исподтишка сплетничали о том, что в Голливуде Карлу сулят фантастический гонорар. Да и сам он не скрывал от меня своих ожиданий. «Через неделю я уезжаю», — сообщил наконец он.